А между тем удивительное путешествие Нильса Хольгерсона вызвало резкие нападки многих учителей и церковников, недовольных тем, что Лагерлёв правдиво изобразила бедную и неплодородную провинцию Смоленд. Однако писательницу больше всего интересовало мнение маленьких читателей, полюбивших ее произведение. Пока детям весело читать эту книгу, она будет побеждать, повторяла рассказчица. Когда Лагерлёв спросили, какие из почестей, выпавших ей на долю, она ценит выше всего, она ответила: «Возможность участвовать в жизни моих читателей, помогать им». Время подтвердило высокие достоинства этого произведения, ставшего настольной книгой детей и взрослых не только в Швеции, но и в других странах. За читательским признанием последовало признание официальное. В 1907 году Лагерлёв была избрана почетным доктором Уппсальского университета. Книги писательницы выходили большими тиражами и мгновенно раскупались. Лагерлёв, мечтавшая стать поэтом народа, была сторонницей эмансипации женщин, поддерживала их борьбу за избирательные права, за признание личной свободы и независимости. В 1911 году в Стокгольме на Конгрессе женщин мира она произнесла речь, в которой призывала женщин к участию в общественной жизни. Успехи движения за эмансипацию в Швеции привели к тому, что в 1914 году членом Шведской академии впервые была избрана женщина. И звали ее Сельмой Лагерлёв. Вскоре разразилась Первая мировая война. Для писательницы, верившей в то, что народы должны жить в мире и взаимопонимании, война была тяжелым ударом. Лагерлёв неоднократно публично выступала в защиту мира. «Доколе слова слетают с моего языка, доколе бьется мое сердце, буду я защищать дело мира», — торжественно поклялась она. Откликом на события Первой мировой войны явился ее антимилитаристский роман «Изгнанник», 1918 год. Однако дальше буржуазного пацифизма и абстрактного гуманизма Лагерлёв не пошла, что сказалось и в ее трилогии о Лёвеншёльдах. Получив в 1909 году Нобелевскую премию за благородный идеализм и богатство фантазии, Лагерлёв выкупила родительскую усадьбу в Морбоке, которая была продана за долги. И вот, бродя по комнатам старого дома, она вновь услыхала давно умолкнувшие голоса бабушки, тетушки, Наны. Голоса далекорлийских корабейников, которые рассказывали о своих земляках, бедных юношах и девушках. Они уходили из родных селений с тяжелым коробом за спиной, а возвращались домой разбогатевшими. Они приезжали в золотых каретах, где было полным-полно ларцев, набитых золотом. Ожили перед ней и народное поверье, по которым необходимо выполнить последнюю волю мертвеца, а не то он станет преследовать нарушителя своей воли. Лагерлёв не помнила, рассказывала ли тетушка Нана историю перстня генерала Юлинсепца, украденного у него каким-то крестьянином. Быть может, она просто прочитала ее в любимом сборнике шведских легенд. Напомнил же ей об этой истории пастор Свенсон в 1903 году. Он писал в одной из шведских газет: «Мы надеемся, что широко известная в нашей стране Сельма Лагерлёв даст возможность одному из потомков генерала снова надеть на палец.